в первую тему, которая называется «Встреча с Богом». Вы знаете, нам преподали христианство без встречи с Богом. Нам с вами преподали Бога, который якобы пришел к нам по наследству, если ты родился в христианской семье, неважно, баптист, пятидесятник, харизмат, кто угодно, разницы нет, субботник, католик, еще легче, еще серьезнее там. То есть нам с вами передают по наследству Бог как какая-то вещь, как какое-то знание, понимание. И вот мы якобы знаем. Уникально то, что когда ты идешь в Библию, ты не находишь ни одного человека, которого использовал Бог, с которым он не встретился лично. Кто-то понимает меня? Дорогие мои, не было ни одной личности, которой Бог использовал по полной программе, с которым бы он лично не встречался. Мы с вами знаем Моисея, мы понимаем горящий куст. И заканчивая самым последним, это Новым Заветом, учениками Иисуса Христа, и последнее, о котором было написано, это апостол Павел, к которому сам лично пришел Иисус Христос. И вы помните эту поездку в Дамаск, где он упал с лошади, и у него был очень серьезный разговор. Другими словами, что произошло с христианством? А с христианством произошло вот что. У нас забрали самое главное, самое мощное – это встречу один на один с нашим Богом. Все, что сделала религия, вместо Бога тебе подставили брата, который тоже с Богом не встречался. Алло. Нам с вами дали пакет знаний, и уникально то, я встречаю людей в многих деноминациях. Мы ездим по миру с ребятами, делаем большие конференции. И вы знаете, я удивляюсь, они будут рвать на куски и метать. Они готовы будут убить тебя за Бога, которого они не знают и ни разу с ним не встречались. Если бы вы знали, дорогие мои, все, что тебе нужно на этом энкаунтере, не приехать посмотреть на ненормального Шаповалова и его банду. Тебе нужна единственная вещь в жизни, как и всем остальным. Без этого тебе не нужна ни Библия, ты не знаешь Бога, ничего общего ты с Ним не имеешь, пока ты лично с Ним не встретишься, пока Он лично тебе не скажет здесь, не проговорит тебе твое имя и не скажет тебе твое будущее. Ты Бога не знаешь. Если я могу поднять тебя и сказать: скажи мне твое имя, и мне не надо Василий Петрович, это твое земное имя. Ты можешь мне сказать свое имя? Другими словами, Бог дает имя по предназначению. Знаете, какое мое имя в духовном мире? Трансформация. Реформация. Вот это мое имя. С моим именем, именно мое имя дается мне в духе, им имя дается в духе по твоему движению. Кто ты? Ты теперь будешь Петр. Кто такой Петр? Ты камень. Камень. Бог давал имена. Мы понимаем, что тебя не обязательно переименовывать. Но я хочу задать тебе вопрос. Это имя тебе не библейская школа открывает. Библейская школа, в которую в одну я ходил, в одной мне сказали, что я миссионер. Вот имя мое. Только я взялся за миссию, Бог сказал: не трогать, это не твое, не дергаться. Другими словами, сюда мы должны приехать для одной единственной вещи. Не для освобождения, хотя это нужно. Не для крещения Святым Духом, хотя это будет. Не для всех остальных атрибутов, которые мы хотели якобы, а для одной единственной. Бог, скажи мне мое имя. Бог, скажи мне, кто я. И будь убежден, если скажет тебе Он, ты будешь шокирован, что с тобой начнет происходить. Потому что когда Бог открывает тебе твое имя, когда у тебя приходит встреча с Ним, ты увидишь, что ты поставлен Богом на эту позицию, и ничего не может быть другого. Никто не может с тобой соперничать в этой позиции. Никто даже рядом не может с тобой стать. Почему? Потому что когда Он говорит, ты не Иаков, а ты Израиль, это совершенно другая вещь. Идет Иаков. Он бежит от своего дяди, от своего тестя, так скажем. который и его дядя тоже был. И здесь же идет навстречу ему его брат. Обои идут благословить его. Хорошо благословить. И здесь Иаков попадает в дилемму. Мы знаем эту дилемму. Он настолько пугается, что разделяет свой стан на две части, и он укрывается наедине с Богом. И единственная вещь, когда он встретился с Богом, Бог, благослови меня, я не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Ты знаешь вообще, что такое благословение в духовном мире? Знание своего имени. Бог ему не дал мешок с серебром. Amen? Бог ему не дал еще 200 коров. Или там 70 козлов или теля. Бог не дал. Он сказал, не отпущу, пока не благословишь. И Бог спрашивает его, как имя твое? Как будто Бог не знает. И он говорит, отныне твое имя будет не Яков, а твое имя будет Израиль. Вот почему мы все здесь, ребята. Вот почему мы все здесь. Потому что большинство людей, которые покаялись у креста, не знают своего имени и своего предназначения. Вот почему мы здесь, чтобы понять, кто я в Боге, для чего. Да, свобода мне нужна, но если ты не получишь имя и получишь свободу, ты очень быстро свободу потеряешь. Даю гарантию, мы это видели много раз. Потому что, как я говорил, мы смотрим с вами на ментов. Они всегда мимо нас ездят, иногда, не мимо. И ты понимаешь, выходит полицейский, и на нем вот эта куча металлолома, начиная от обоим, фонарей, рации, всяких там баллончиков, пистолет. И я как смотрю, и у него это огромная-огромная штука, бронежилет, и все это весит около 30 паундов. Скажи мне, ему оно надо? Амен! А ты будешь носить на себе, вставать, одеваться утром? В синюю форму, вешать на себя 30 паундов или 15 килограмм металлолома. Скажи мне, долго ли ты будешь с ним ходить? Нет. Если у тебя нет цели быть полицейским, ты не полицейский, ты снимешь. Ты скажешь, это тяжело, оно мне не нужно. Другими словами, чтобы Бог тебе не дал здесь, это должно откликнуться в твоем призвании. Иначе, выйди отсюда, даю месяц, и ты будешь в том же болоте, если не хуже, с которого пытаешься вылезти. Кто-то понимает меня здесь. Мы здесь шутки не играем, поверьте. Мы не играемся, мы тут анекдоты никому не собираемся и сказки рассказывать. Мы хотим видеть армию, поднятую для Иисуса Христа. Мы хотим видеть мужчин, не которые там пришел освободиться от порнухи там и освободиться там курит или там выпивает. Дорогие, мы хотим поднять армию Иисуса Христа, которая действительно встанет и сделает что-то наконец-то на этой земле. Сделает, достигнет чего-то. Нам не нужно воевать, нам не нужно припираться. Знающие своего Бога знают свое имя, и этих людей невозможно остановить. Невозможно остановить только тех, которых Бог знает по имени и которым Он его им открыл. О, Иисус! Мы помним с вами встречу Павла. Он тогда еще был Савл. Опять переименование. Что происходит? Он едет в Дамаск. Он падает, слышит голос, видит свет. Бог говорит ему, Савл, Савл, что ты гонишь? Кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, но встань, иди в Дамаск, там приди, я тебе скажу, что тебе нужно будет делать. Я так укорачиваю историю. Мы с вами понимаем, что он сам не двигался. Все 12 учеников, 11, 12, и потом опять его избрали, опять Матфея. Мы помним с вами, с ними общался сам Христос. Повеление Иисус им дал. Мы сейчас живем во время, где церковь придумала себе призвание. Где церковь сама придумала себе движение. Давайте откроем реп-центры. Давайте откроем, я ничего против реп-центра не имею. Давайте начнем церквушки. Давайте начнем поездки миссии. Давайте начнем кормление голодных. Я не против, это все надо, но сказал ли тебе это Бог? Это твое призвание. Или ты просто заглаживаешь свою религиозную совесть, которая тебе говорит, тебе уже 45 лет, и ты еще ничего для меня не сделал. Кто ты? Ты знаешь, кто ты? Я Серега. А если я тебя сейчас веслом по голове тресну? ты даже забудешь, что ты Серега. Можно ли, послушайте, можно ли посмотреть на тебя? Могу ли я? Знаешь, как я очень просто даю именно людям? Я неделю наблюдаю за тобой, неделю, 24 часа в сутки, ставим камеры, и я тебе потом очень быстро даю имя. Потому что ты то, что ты делаешь, это и есть твоя сущность. Так в Ветхом Завете давали имена, не так ли? Твоя сущность. Твоя сущность. Наши церкви, наши жизни полны людей и наставников, которые с Богом не встречались. Я сам большую часть своей молодости шел за людьми, которые ничего не знают о Боге вообще. Вернее, они знают фрагменты, моменты из Библии, со школы. Но как только я задаю реальный вопрос в лоб, ответ один. Брат, молись, тебе Бог откроет. Хорошо, я домолился. Чего ж ты меня теперь хочешь убить? Я домолился, как все вы мне сказали. Ко мне пришел Христос. У нас с ним был очень уникальный разговор. Это было много лет назад. Он открыл мне мое имя, он открыл мне мою функцию. И когда я начал входить в мое призвание, которое мне Иисус открыл, вы знаете, как просто двигаться в Боге? Некоторые люди думают, а что нужно делать? Что нужно делать? Просто нужно один раз встретиться с Ним. Не надо бегать, не надо читать массы книжек. Ребят, отложите все. Вот это место. Не смотри на ребят, на меня, никого вообще не смотри, на тех, кто рядом сидит. Скажи, Бог, пожалуйста, я здесь. Может быть, ты до этой темы даже не знал, для чего ты здесь. Ты просто сел в машину, приехал. Но сейчас Дух Святой тебе именно говорит через вот эту тему простую, встреча с Богом, встреча с Ним. Я здесь, чтобы узнать, кто я. И я здесь, я зашел сюда Сергеем, а выйду отсюда наименованным Богом. Я выйду отсюда, понимая мое призвание. Я выйду отсюда, зная, Он мне покажет. Поэтому будьте открыты. Бог может явиться к вам сегодня во сне. Бог реально здесь происходит, здесь прошло тысячи людей. Если бы вы знали, что в этом зале происходит всегда. В этом зале, я думаю, если вы хотя бы знаете, что такое штука интернет, вы, наверное, нарывались на наши некоторые фильмы. Аллилуйя. Хорошие и нехорошие. Нас очень любят, много фильмов снимают. Мы с вами понимаем, дорогие. Но здесь, да, здесь не в этом телесериале, какой Шаповалов идиот вот в этом большом фильме с многими сериями. Дело в том, знаешь ли ты своего Бога. Закончится все. Я закончусь, они закончатся. Все это закончится. Останешься только ты и Бог. Ты тогда не вспомнишь и не скажешь, а мне так, я не захотел, потому что я не знал, меня отвернули. Дорогие мои, схватитесь зубами за Бога, как Иаков, и скажите, не отпущу, пока не скажешь мне, кто я. Дорогие мои, и уникально то, что Бог хочет открыть вам, кто вы. Ты просто должен услышать, увидеть, захотеть. Очень часто то, что говорит Бог, мы как Иона. Бог говорит туда. Мы разворачиваем, говорим, не туда. Идем в другую сторону. Потому что то, что Бог открывает, как-то не вяжется с нашими планами. Вы знаете, уникально то, что действительно то призвание, которое Бог имел для меня, и я имел для себя. Знаете, есть призвание от Бога для тебя, а есть призвание от тебя для себя. И вот мое призвание не сходилось с его призванием. И я помню, как я начал терять все. В процессе, когда я терял все вещи, я потом начал наслаждаться. Потом я понял, что это цена. Никогда не удерживайтесь, если Бог скажет вам что-то сделать. Дорогие, пожалуйста, дорогие мужчины, дорогие парни, ребята, пожалуйста, пусть это время, пусть эти 2,5 дня пройдут в том, что ты отложишь все предрассудки. Отключишь свою религию, которая научила тебя, что правильно, что неправильно. Потому что Очень часто, что религия говорит правильно, это неправильно. И то, что она говорит, не касайся, это именно то, в что ты должен не то что коснуться, нырнуть туда должен. Итак, дорогие, мы все это с вами понимаем. Захочешь ли ты что-то, что ты еще никогда не переживал? Вы знаете, что мне Бог, когда я сказал: Бог, я хочу чего-то огромного. Он сказал: дорогой, я сказал, Господь, дорогой, я хочу чего-то, чего я не видел. Я хочу чего-то, чего не переживал. Я уверен, многие, если не говорили, то хотя бы имели эти мысли. Что-то радикальное, что-то мощное. И Бог говорит, Бог мне четко проговорил во сне, я проснулся, это у меня мысль была много дней в моей голове. Он сказал: ты окружен людьми такими, как ты. Как ты хочешь чего-то мощного, если вокруг тебя такие же, как ты? Если вокруг тебя все так же кивают головой? Если вокруг тебя все так же общаются, слушают одно и то же, читают одно и то же, делают абсолютно одно и то же, ты ждешь чего-то большого. И Бог мне сказал: выйди с того места, где ты находишься, и мне пришлось поменять город. Не потому, что это было что-то странное, всего лишь там полтора часа от одного города до другого, но я понял, что мне нужно было изменить окружение. И как только я изменил окружение, я не говорю, что это вам нужно делать, я просто говорю это как принцип. Если ты хочешь что-то мощное, тебе нужно что-то убрать из своей жизни, то, что постоянно тебя крутит по этому кругу. Тебе нужно что-то срезать, эти ленты, эти нити, эти канаты, по которым ты ходил, все такие, как ты. Василий Петрович, как вы это место понимаете? О, и я так это место из Библии понимаю. А как вы это место понимаете? О, и так и я так это место понимаю. И когда я сидел, слушал, все друг друга сюсюкают, все друг друга там обнимают. Я говорю: Господи, это до конца жизни, вот это мы вот так вот будем тусоваться тут, что ли? Я говорю: Господи, покажи мне чего-то, чего я не видел еще. И он говорит: хочешь чего-то, что не видел? Уйди оттуда, что ты видишь. Потому что то, что ты видишь, не даст тебе увидеть то, что ты хочешь. Ой, поверьте, моя жизнь попала в огромный такой, знаете, шквал. Вокруг меня менялись люди, друзья, враги. Я уже не понял, кто есть кто. Тут якобы друзья, и они больше всего потом доставляют тебе боли. Враги, которые атакуют тебя, наоборот, показывают тебе на ошибки, которые ты быстро исправляешь и становишься сильнее. Я думаю: Господи, что это? Он говорит: сынок, расслабься, отдайся в мои руки. Пусть несет. Я все устрою. Я покажу. Я возьму. Отдайся в его руки. Отдайся в его руки. Знаете, кому тяжело встретиться с Богом? Кому тяжело встретиться с Богом? Тому, который якобы думает, что он знает уже все. Я скажу, кому здесь будет встретиться? Кому здесь будет тяжело встретиться? Если ты сидишь сейчас, и у тебя корни баптистские. Нет, пятидесятнические, самые правильные, сомывающие, аллилуйя. Мы же все знаем, да мы ничего не знаем. Наши церкви — это мертвый отстой. Мы никуда не идем. Мир катится в ад, и мы помогаем в ад закатывать. Быстрей отлучить. Убить, замочить, убрать. Церкви полны, Бог мой, греха, грязи. Ты скажешь: откуда ты знаешь? Тысячи людей прошли через это место. Через это место проходили пастора пачками, епископа, которые просили: не выставляйте наши фотографии на интернет. И все одно и то же говорили: мы не знаем Бога. Все исповедовались в одних и тех же грехах. 18-летний пастан и епископ с 18-летним стажем. Одни и те же грехи. Мы ничего не знаем. Мы раздали друг другу лычки. И если кто-то, кто будет кричать: Бог, пожалуйста, откройся мне. Бог, пожалуйста, покажи мне, что такое вообще сверхъестественная слава. Что такое ходить по воде? Что такое видеть Илью, который уходит на огненное крыло. Что такое видеть сверхъестественный мир? Видеть ангела, видеть славу, видеть твои чудеса. Что это, Господи? Пожалуйста, выйми меня из всего этого маразма, который назвали церковью, поименовали как хотят, придумали своих служителей, которые ничего не знают и никуда не идут. Бог, освободи нас от этого. Покажи нам свое лицо. И может быть, когда мы его увидим, церковь, что-то изменится. Может, когда я его, ни епископа, ни друга, ни какого-то там Андрюху и Серегу, может быть, когда я Бога увижу, что-то изменится. Может быть, что-то изменится. И чем ближе я к Богу, тем больше голосов кричат: ты не туда идешь. Интересно, а куда я раньше шел? Я шел в грязь, в мир, в нечисть, все, что только мир мог предлагать. Я там был, я это все пробовал, делал. И потом я развернулся на 180 градусов и пошел к Богу. В моей жизни начали происходить чудеса. Слепые начинают реально видеть доказуемо все. У меня массы свидетельств со всего мира. Люди просто смотрят служение, и бесы из них выходят прямо там, без возложения рук. Мы смотрим, люди после инсульта встают, костыли, люди встают с колясок. Мы видим, люди уходят, когда проходят служение. Ладно, там камни, золото, елей там течет постоянно, какие-то перья летают. Дорогие, не в этом смысл. Смысл в том, что когда люди выходят из этого транса, они абсолютно другие. Они когда выходят, это абсолютно другие личности, которые теперь, им не надо теперь рассказывать, ты знаешь Бога, Он тебя посадит и больше о Боге расскажет, чем любая церковь, потому что он только что вернулся с общения с Ним. Дайте я поменяю все мое знание на 10 минут общения с моим Богом лицом к лицу, я все отдам за это, потому что там истина. Вместо этого мы позволили кому-то рассказать нам, какой Бог. Наше мировоззрение сложила религия, не знающая Бога. Мы отстаиваем что-то, чего не понимаем. И когда реально приходит момент, чтобы у самого что-то произошло, и мы потом натыкаемся, что не только мы жили во лжи, мы еще ложь и передавали, потому что нам ее так передали. Дорогие мои, самое важное на этом энкаунтере. Что бы ты сейчас ни придумал в своей голове, самое важное — это встретиться с Ним и узнать свое имя. Когда у меня была 20 лет назад встреча с Ним, ребят, я так скажу, 19 лет назад, уже 20 лет идет скоро, 19 лет назад встреча с Ним. Дорогие мои, когда я вышел, я был абсолютно другой личностью. Я зашел Андреем. Дорогие, все, что с меня осталось после этой встречи, это было 6 часов. Эту встречу я не забуду никогда, я ее могу описать. Прошло 19 лет, я могу сейчас прям книгу написать. Бог меня водил по таким местам, Он отвечал на мои вопросы. Дорогие мои, я знаю, что такое быть вне тела. Я знаю, что такое исступление. Я знаю, что такое откровение. Я знаю все многие-многие вещи, которые Бог не разрешает мне до определенного момента рассказывать. Все придет в свое время. Дорогие мои, я знаю одно, мне ничего и никто в моей жизни не нужен, кроме Бога, никогда. Дорогие, я вам серьезно говорю, перестаньте, если в вашей жизни есть какой-то человек, я так говорю, человек, все, что может человек сделать, он может быть красивым и классным указателем. Это все, что я могу делать и ты. Я могу просто красиво указать в правильную сторону. Ты можешь придешь ко мне, да, подражайте мне, как я. Вот туда указатель, Христу. Как я Христу. Самое главное, ребята. И когда я вышел оттуда, о, религия взбаламутилась. Меня отлучили с одной церкви, перешел в другую, со второй, с третьей. Пока я потом перестал шататься по этим церквям и проповедовать, я просто сказал, значит, что-то будет другое. И потом действительно я понял, что будет что-то другое. Но самое главное, все началось со встречи с Ним. Когда ты встречаешься с Ним, как, вы знаете, дорогие мои, знаете, почему мы с вами теряемся постоянно в непонятках, в депрессиях, постоянно в разочарованиях? Потому что мы никогда не познали истину. Мы никогда не познали истину. Дорогие мои, если бы вы понимали, что я так всегда говорю, для некоторых людей вот этот мир, вот эта реальность, вот эти стены, вот это тело, вот это все, что мы используем, почему мы ходим, в чем мы ездим, реальность. Я говорю, дорогие мои, для меня это была реальность до тех пор, пока я не встретился с тем, кто создал эту реальность, и потом я понял, что все это просто игрушечный мир, созданный для нас. чтобы через все это найти Творца и Хозяина Вселенной. Кто-то запутался в этом мире. Дорогие мои, тебе не надо спорить, кто прав, кто виноват. Забудь, прав Шаповалов, не прав. Прав епископ Петренко, не прав. Кому оно надо? Скажи: Бог, покажи мне свое лицо. Бог, покажи мне один раз себя. Мне не нужны ни люди, ни личности. Покажи мне, пусть эта материя реальности прорвется и придет твоя слава. Я хочу увидеть тебя, преобразиться в тебя. Один раз покажи мне, кто ты, и мне больше ничего не нужно. И как Бог покажет тебе, ты увидишь, все авторитеты в твоей жизни померкнут, потому что ты встретишься с чем-то оригинальным. Ты встретишься с чем даже твои учителя, может быть, не встречались. Ты встретишься, и потом все это для тебя станет нереальностью, тусклой второй копией, когда ты увидишь оригинал. Это просто будет копия. И я полностью понимаю, что я должен здесь сделать. До конца моей жизни моя миссия была расписана для меня Христом. Я точно знаю, что будет через несколько лет впереди. И я ребятам говорю своим, жена моя точно знает, что... Дорогие мои, но все это имеет значение только тогда, когда тебе это открыл твой Бог. Дорогие мои, встреча с Богом. Запомните на всю свою жизнь, энкаунтер – это не освобождение. Энкаунтер – это не какое-то вспоможение, очистилка какая-то. Нет, энкаунтер – это встреча с живым Богом. И когда Он проговорит тебе, все остальные голоса станут просто ненужными. Все остальное станет просто мешать тебе. Потому что когда Он скажет тебе, тебе больше ничего не нужно будет. Этот голос останется в твоей жизни до конца твоей жизни. Новое имя. Я просил у Бога мое имя. Вы знаете, я понял одно, что только хозяин... Вот, например, мы с вами... Когда ты покупаешь машину, я всегда говорю, если машина, например, хорошая, например, такая как BMW, Mercedes, высокого качества машины, мы с вами понимаем, что там просто Петро не может залезть с ключом на 12 и отстроить твой бимер 2010-го. Ты туда глянешь, там настолько, это уже не машина, это уже компьютер с некоторыми механическими вещами. Там все потерялись. Мы понимаем, что когда мы заходим в такую серьезную машину, дорогие мои, так мы говорим за какой-то кусок металла. Ты знаешь, что тебя ни один человек не может отстроить? Не может что-то подключиться к тебе, там, потрусись, там, что-то придумать тебе. Дорогие мои, я хочу, чтобы мою диагностику выдала мне вот тот компьютер. Дорогие мои, я хочу, чтобы если что-то в мою жизнь говорилось, дорогие, так ты не куча металлолома, ты создан совершенно, ты создан профессионально, ты создан именно таким, каким ты должен быть. Ты именно единственная неповторимая модель, которая никогда не была и никогда больше не будет. Ты создан уникально. И именно и мы с вами потерялись, потому что как тебе может такое же самое творение сказать, кто ты? Нет, я хочу к Творцу, ребята, я хочу к Творцу. Я хочу к Нему. Я хочу, чтобы мне, подключите меня, пожалуйста, к небу. Пожалуйста, подключите меня к той машине. Пусть мне объяснят, что со мной не в порядке и что мне нужно сделать, чтобы измениться. Мне не нужны вещи. Мне не нужны эти дешевые советы, пастись и все исправиться. У тебя все исправилось. Нет, как ты мне даешь этот совет? Молись, и тебе Бог ответит. Если Он тебе не ответил, что ты от меня хочешь? Жалкие учителя. Поверьте, я никого не опускаю. Я никого, мне абсолютно все равно. Человек для меня всегда был человеком и никогда не станет Богом. О чем я говорю? Я говорю о том, что ты должен смотреть в Бога. Должен смотреть в Него. Должен искать Его. Должен двигаться к Нему. Итак, дорогие, я просто закончу на этом. Я не хочу долго думать, не хочу долго растягивать это все. У нас будет очень уникальный энкаунтер. У нас будет очень уникальная встреча здесь. Просто приготовьтесь, откройте ваши сердца. Я чувствую здесь прекраснейшая атмосфера. Здесь уже Дух Святой находится. Здесь уже открытое небо реально. Все, что нужно, дорогие мои, просто открой свое сердце. Забудь за свои все религиозные предрассудки, потому что ты попал не к человеку. Ты пришел на appointment, на встречу с Богом. И просто один раз искренне и честно скажи ему: любимый, открой мне, кто я. Покажи мне, что я. Объясни мне, зачем я на этой земле. И он тебе скажет, какой будет искренний вопрос, такой же будет искренний и ответ. Так, дорогие, сейчас мы поклонимся нашему Богу. Сейчас мы просто встанем. Встаньте.